Борьба плоти и духа. Есть брань в членах наших, как читаем у апостола. Плоть походствует на духа, дух же на плоть. Сия же друг другу противится, да не я же хощите, сия творите. По промыслительному распоряжению Божию она внедрилась как бы в самую природу нашу. И можно ли почитать ее иным, чем как неестественной как бы принадлежностью человеческого естества после падения первого человека, если она всем без исключения обща? Надлежит, однако, верить, что она имеется в нас по воле Божией во благо нам, а не во зло, если она всем природна. Она оставлена для нас, для возбуждения у нас ревнования о высшем совершенстве. Слово «плоть» всем вместе должно принять не в смысле человека как существа, а в смысле воли плотской или худых пожеланий. Равно и под словом «дух» разуметь надо не какое-либо существо личное, а пожелания души добрые и святые. Такой смысл определил сам же апостол, говоря так: «Духом ходите, и похоти плотские не совершайте, плоть бы походствует на духа» и прочее. Так как и те, и другие пожелания находятся в одном и том же человеке, то и ведется внутри нас непрерывная междоусобная брань. Тогда как похоть плоти, главным образом стремящаяся к греховному, находит удовольствие в одном том, что относится к удовлетворению потребностей настоящей жизни, дух, напротив, весь желает прилепляться к делам духовным, оставляя даже самые необходимые потребности плоти, и желает предаться исключительно тем одним, не уделяя даже и малой заботы о тленной плоти сей. Плоть услаждается изобилием и всякими удовольствиями. Духу неприятно попечение даже о предметах естественных потребностей. Та желает насыщаться сном и наполняться пищей, этому так питательны бдения и посты, что он не хотел бы допускать сна и пищи, даже и сколько нужно для жизни. Та желает изобиловать всякими богатствами, этот недоволен даже тем, что имеет и малое количество хлеба на каждодневное потребление. Та желает нежиться, и, окруженный быть толпой ласкателей, этому отраднее жестокое житие и просторность неприступной пустыни, и неприятно присутствие смертных. Та пленяется почестями и похвалами человеческими, этому радостны гонения и обиды. Когда воля наша водится самолюбием и земною мудростью, то загадывает держать некую достойную всякого осуждения середину между сими двумя стремлениями, располагаясь так воздерживаться от плотских страстей, чтобы при этом нисколь не терпеть прискорбностей, неизбежных при исполнении требований духа, без казнения плоти, желая достигнуть телесной чистоты, без труда бдений стяжать чистоту сердечную, с упокоением плоти обиловать духовными добродетелями, без ожесточенных злословий получить благодать терпения, являть смирение Христово без ущерба в чести мирской, следовать простоте благочестия с высокомерием века сего, служить Христу с людскую славою и благоволением, говорить решительную правду, не встречая никакого даже малого оскорбления. Вообще же достигнуть благ будущих, не теряя настоящих. Такая воля не ведет к истинному совершенству, но, поставляя в состоянии противной теплоты, делает такими, каковы те, о коих с укором говорит Господь в Апокалипсисе: «Вем твоя дела, яко не студен еси, не горяч. Удабы студен был еси или горяч, тако, понеже тепл еси, изблевати тя имам от уст моих». Но благодать, пришедшая, возбуждает энергию духа и выставляет в нем высшие стремления, отрешающие от всего земного. Подвергаясь влиянию их, воля не может уже оставаться такой равнодушной и теплохладной, но восприемлет ревность о лучшем и ему приносит в жертву все низшее. Между тем, однако, тяготение к прежнему покою равнодушия остается в ней, и она очень готова бывает опять не спасть в него. Чтобы этого не случилось, во плоти оставляются движения, враждебные высшим стремлениям, которым воля, вкусившая высших благ, благоволить не может. И лишь только ощутит их, тотчас оживляется своей ревностью и мужественно охраняет высшее свои блага. И бывает, что, коль скоро воля не спадет в богопротивную теплохладность, восстает брань плоти и возбуждает ее к энергии. Из сего явно, что мы навсегда оставались бы в состоянии помянутой выше богопротивной теплоты, если бы из него не выводила нас восстающая нас брань. Ибо при ней, когда, раболепствуя самоугодию, захотим сделать себе некоторые послабления, тотчас восстает плоть, и, уязвляя нас жалами греховных движений и страстей, не дает стоять в отрадной чистоте желаемой и увлекает к охлаждающему удовольствию, неблаговолимому, увлекает как бы на путь, заросший тернием. Но это раздражает заснувшую ревность по Богу, она восстает и прогоняет подступивших врагов. Ежедневно действуя в нас, брань сия приводит нас к благодетельной решимости, отвергши пространную и беспечную жизнь, стяжать чистоту сердца с многим потом и сокрушением духа, хранить чистоту тела строгим постом, голодом и жаждою и неспанием, восходить в доброе настроение духа через чтение, размышления и непрестанные молитвы. Подобное нечто таинственно изображено в распоряжении Божьем касательно враждебных Израилю народов, как читаем в книге Судей. «Сия языки, остави Господь, да искусит ими Израиля, еже научите я брани». Такую брань устроил Господь не потому, чтобы не хотел покоя Израилю или не имел попечения его благе, но потому, что видел, как много она полезна для него. Подвергаясь почти непрестанному нападению тех народов, он не мог не чувствовать постоянно нужды в помощи Божией и потому должен был пребывать во всегдашнем уповательном обращении к нему и в молитве. Не имея возможности оставить дело брани, не имел он и времени предаться беспечности или расслабить от ленности и праздности, ибо часто безопасности и счастье низвергают того, кого не могли победить несчастье. Отчего иного у скопцов по плоти мы находим душу усыпленную, как не от того, что, по заблуждению освободив себя от этой плотской потребности, думают, что не имеют нужды ни в труде телесного воздержания, ни в сокрушении сердца. Расслабленные такой беспечностью, не заботятся они о стяжании истинного совершенства или об очищении сердца от душевных страстей. Такое состояние, возвышаясь над состоянием плотским, остается только душевным, которое словом самого Господа названо достойным отвержения за то, что от холодного, перешедшего к теплому, остановилось на сей противной теплоте. Итак, в самом начале отречения, переставая быть плотским, то есть начиная отдаляться от обычаев мирских и воздерживаться от явной плотской нечистоты, мы должны поспешать и всею силою стараться тотчас усвоить себе и состояние духовное, чтобы иначе, по одному тому, что отреклись от мира по внешнему человеку или прекратили осквернение себя плотским любодейством, мечтая о себе, как о достигших уже совершенства, не сделаться нам потом нерадивыми и беспечными в истреблении причин всех страстей, и таким образом, остановясь посередине между плотью и духом, не остаться недостигшими степени совершенства духовного, полагая, что для сего совершенства достаточно по одному внешнему состоянию отделиться от жизни и удовольствий мира и быть только непричастными разврату и смешению плотскому. Ибо если останемся всем в состоянии теплоты, равнодушия, которое считается самым худшим, то будем изблеваны из уст Господа, как Он говорит, «понеже тепл еси, изблевати тебя имом от уст моих». Справедливо Господь объявил о тех, кои, быв восприняты им в утробу любви, потом охладели, что они будут им изблеваны с некоторым омерзением. Ибо легче обращается ко спасению и восходит наверх духовного совершенства человек плотской, то есть мирской или язычник, нежели тот, кто, восприяв иго Христово, не вступил на путь к совершенству и попустил охладеть первому огню ревности духовной. Ибо когда тот, будучи смиряем чувственными страстями и сознавая себя нечистым по причине плотского осквернения, придет в сокрушение и прибегнет к источнику всякой чистоты и совершенства, то, гнушаясь тем холодным состоянием неверия и беспечности, в коем находился, горя же духом, удобнее взойдет к совершенству. Напротив, кто с холодностью принимается за дело Божие и без смирения и должного усердия вступает на путь этого звания, тот однажды, будучи поражен этой бедственной заразой, не может уже ни сам собой умудриться на лучшее, ни принимать вразумление от других. Ибо он, по слову Господа, говорит в сердце своем: «Богат есмь, обогатихся и ничтоже требую», тогда как к нему приличнее приложить то, что следует далее: «И не веси, яку ты еси укаянин, и беден, и нищ, и слеп, и наг». Таким образом, он становится хуже мирского человека тем, что теряет сознание, как он беден, слеп и наг, как во многом требует исправления, сколь великую имеет нужду в наставлениях и вразумлениях со стороны других, почему не принимает никакого спасительного слова, не разумея, что в будущем веке будет подлежать неизбежно строжайшему суду и наказанию».